Глава 8. Артур. Рыжая так и не уехала. Что ж, мне не остается ничего, кроме как отнести дубликаты письма, отправленного ей вчера прямо к отцу. Я предупреждал, 10 раз бегать и уговаривать ее никто не будет. Закончив все неотложные дела утром, взял папку и отправился в кабинет генерального директора нашей компании. «Артур Кириллович, доброе утро!» Тут же натянула губки в улыбке секретарша папы. Любит он себя окружать красивыми молодыми стервами, и невеста его такая же. Лилечка улыбается мне каждый раз, как видит, только я всегда вижу шкурный интерес к моему кошельку или телу, и мне это вовсе не интересно. Если мне нужно, любовницу выберу сам, а Лилия зря улыбается, крашеные блондинки не в моем вкусе. «Добрый», — ответил ей без эмоций, — «Кирилл Андреевич у себя?» «Да-да», — закивала она хорошенькой головкой. «Может, кофе, Артур Кириллович?» «Да, принеси покрепче и без сахара». «Конечно, 1 минуту», — засияла Лилия улыбкой снова. Отвернулся от нее и вошел в кабинет отца. «Доброе утро», — протянул ему руку, когда подошел ближе. «Привет, сын», — ответил отец. «Садись, рассказывай». Удобно разместился в кресле и протянул ему досье с частью жизни его драгоценной Кати. Или Ани. Не помню имени этой профурсетки, только цвет волос и что красивая. Неважно, в общем. «Вот папку тебе интересную принес. Оцени». Он молча взял в руки бумаги и развернул их, пробежал глазами, потом отложил папку в сторону и посмотрел на меня. Никакой реакции не последовало. Странно. Я рассчитывал как минимум на всплеск ярости. «Ты все-таки это сделал, да?» — усмехнулся он, и я впал в ступор окончательно. «Что это значит?» Он не удивился. «Он все знал. Рыжая гадина ему доложила. Вот ты какая, значит. Понятно». «Что сделал?» — спросил отца. «Мало того, что ты копаешь под мою невесту, так еще и подленькие компроматы мне приносишь. Я тебя разве так воспитывал, Артур?» Нахмурился и отвернулся в сторону. «Хорошо выдрессировала его мисс Мира недоделанная». «Я хотел, чтобы ты знал, с кем имеешь дело», — отозвался я. «Для меня это не важно. У тебя все?» — уставился на меня отец. «Не важно?» — искренне удивился. «Ты хорошо прочел информацию, пап?» «Да, Артур, да. Я умею читать, малыш. И маразма в 52 у меня нет. Значит так», — откинулся он на спинку кресла. «Я запрещаю тебе заниматься подобным. Оставь Ирину в покое. Если ты, сын, не угомонишься и продолжишь ее третировать, я просто отзову твои акции. Я буду решать сам, с кем мне жить и кого брать в жены. Не нужно переживать за мои деньги, не ты их заработал. Начинай переживать за свои. Ты меня понял?» Такой отповеди не ожидал. Он готов лишить меня акций из-за этой стервы? Что ж, она в самом деле того не стоит. Пусть сам с ней разбирается. Я не мать Тереза. «Ладно», — ответил я и поднялся на ноги. «Я тебя предупредил. Потом не жалуйся, что тебя снова обвела вокруг пальца молодая пигалица». «Не пожалуюсь», — сказал отец. «Дело твое», — кивнул я и направился к двери. Она распахнулась мне навстречу, и в кабинет вплыла Лилечка с кофе. «Артур Кириллович, вы уже уходите?» — подняла наверх свои идеально накрашенные брови. «А как же кофе?» «Можешь выпить», — рявкнул я на нее. «И ни с кем не делись, все выпей сама». Обошел ее, стоящую изумленным столбом, и хлопнул дверью. Дошел до своего кабинета и остановился возле окна. Засунул руки в карманы брюк и выдохнул. Вид с высоты на город всегда меня успокаивает. «Ладно, живи пока, рыжая. Но при любой удобной возможности я тебя с землей сравняю».